Глава пятая, в которой слишком много драконов. Повинуясь рефлексу, Джаред машинально огляделся, но гоблинов поблизости уже больше не было. Грифон приземлился, скрежетнув когтями по крыше какого-то автомобиля, и спокойно принялся вылизывать себя, как кот. Саймон улыбался, сидя у него на спине. Джаред повернулся к Мэлори. Сестра с изумлением рассматривала корову. Та лежала, прикованная цепью, тихо мычала и таращила полное страдание глаза. В имя несчастной буренки было почти полностью скрыто темной шевелящейся массой, которая напоминала клубок маленьких черных змей, толкающихся и отпихивающих друг друга, чтобы занять самую выгодную позицию у ее покрасневших сосков. Живой черный ковер извивался на железной подстилке и на земле около нее. Через секунду Джаред понял – это не змеи, а тоже саламандры, только более крупные. «Что эти твари делают?» – спросила Мэлори. Она все еще держала в безвольно опущенной руке окровавленный меч. И Джаред испытал секундный порыв отобрать его у сестры и очистить, прежде чем кровь снова попадется ей на глаза. Вместо этого он просто подошел ближе и ответил: «Сосут молоко, я думаю». «Тьфу!» Саймон со спины Байрона с неприязнью рассматривал мерзких тварей, ползающих в пыли у подстилки. «Кошмар какой-то!» У этих саламандр чешуя на шкуре потускнела, а тела извивались особенно сильно. Они были гораздо крупнее тех небольших, похожих на ящериц созданий, которых Джаред и Мэлори видели в костре. «Они сбрасывают кожу», — пояснил Саймон. «Но кто они?» Джаред с сомнением пожал плечами. «Огненные саламандры. Хотя они вроде бы не должны быть такими большими. А эти выглядят как...» Он не мог точно определить, кого эти существа ему напомнили. Что-то неясное ворочалось где-то на задворках его памяти. В этот момент Байрон рванулся вперед, схватил клювом одно из извивающихся существ, подбросил вверх и заглотил. Затем начал хватать и проглатывать других. Когда он с жадностью потянулся еще за одним, который был крупнее остальных, длиной с руку Джареда, и лежал, свернувшись кольцами, тот развернулся и зашипел. Джаред внезапно осознал, кого он видит перед собой. «Драконы!» – выдохнул он. «Все они драконы!» Уголком глаза он заметил чье-то движение в направлении себя, быстрое, как хлыст в руках возницы. Джаред хотел увернуться, но черная тварь сильно ударила его в грудь. Падая на спину, Джаред успел лишь вытянуть руки вперед, чтобы оттолкнуть от себя морду твари, и тут же толстое и очень длинное тело дракона навалилось на него. Джаред ударился головой о землю и на какой-то момент словно погрузился в густой туман. «Джаред!» Он очнулся, услышав, как заплакала Мел. Дракон раскрыл свою пасть, обнажив сотни острых и тонких, как иголки, зубов. Джаред замер. От страха он не мог даже пошевелиться. Его кожа горела огнем от прижавшегося к нему скользкого черного туловища. Сильнейшим ударом Мэлори всадила свой меч в хвост чудовища. Из раны хлынула черная кровь. Дракон медленно начал разворачиваться в сторону девочки. Джаред смог вскочить на ноги, хотя они дрожали, а голова кружилась. Кожа на руках покраснела, боль в порезе на ладони запульсировала со страшной силой. «Осторожно!» – крикнул Джаред сестре. «Он ядовитый!» «Байрон!» – Саймон натянул поводья, указав на черную фигуру, уже собравшуюся атаковать Мэлори, и скомандовал. «Давай!» Грифон с громким клекотом резко взмыл в воздух. Джаред растерянно посмотрел им вслед. Он был в отчаянии. Куда они? Как теперь Мэлори справится с драконом? Сестра искусно, как она это умела, наносила чудовищу режущие и колющие удары мечом, но дракон двигался гораздо быстрее. Он уворачивался, свивался в кольца, как змея, и вновь, резко выпрямляясь, нападал, пытаясь ухватить ее короткими когтистыми лапками и, разевая пасть так широко, что, казалось, был способен проглотить девочку целиком. Мэлори совсем выбилась из сил. Джаред должен был что-то сделать. Он схватил первый попавшийся ему под руку предмет, это оказалась какая-то железяка, и запустил в дракона. Чудище снова увернулось и затем с шипением и свистом метнулось к нему, разинув пасть. И тут грифон, стремительно спикировавший с небес, когтями и клювом вцепился дракону в спину и поднял его над землей. Дракон тут же обвился вокруг Байрона и принялся сжимать его кольцами своего хвоста, стремясь задушить. Саймон повис, ухватившись за шкуру грифона между крыльями, когда тот, сделав пару сильных взмахов, попытался подняться выше. Дракон закручивался все туже, впиваясь зубами в покрытое мехом и перьями тело Байрона. Внезапно крылья грифона перестали хлопать и поникли. Саймон соскользнул с его спины. Джаред бросился к брату, падавшему вниз на мусорный двор, но не успел. Саймон рухнул на кучу разбитых телевизионных экранов. Его левая рука согнулась под странным углом. «Саймон!» Джаред опустился перед ним на колени. Брат тихо застонал и попытался, опираясь на здоровую руку, подняться и сесть. Его левая щека и левая сторона шеи были красными от драконьего яда, зато вся остальная кожа выглядела очень бледной. «С тобой все в порядке?» – сиплым от волнения голосом спросил Джаред. Мэлори осторожно ощупала руку Саймона. Саймон сморщился от боли, но все же поднялся, хотя весь дрожал. Вверху над ними бились дракон и грифон, сцепившиеся, скрученные, завязавшиеся в узлы и петли чешуя и шкура. Зубы дракона глубоко вонзились в шею Байрона, и грифон летал беспорядочно. «Он погибает!» Шатаясь и прихрамывая, Саймон направился к корове, с облепившей ее массой дракончиков-сосунков. «Куда ты? Что ты задумал?» — крикнули одновременно Джаред и Мел. Когда Саймон обернулся к ним, слезы струились по его лицу. А в следующую минуту они увидели, как Саймон, который ни разу в жизни не обидел ни одно существо и даже пауков не убивал, а всегда просто выносил на улицу, наступил на голову одному из драконьих мальков и раздавил его. Тот только взвизгнул. Черная кровь растеклась пятном по земле и окрасила край подошвы ботинка Саймона. «Вот, полюбуйся!» — крикнул Саймон дракону. «Смотри, что я сделаю со всеми твоими детенышами!» Дракон с высоты обернулся на его крик. И Байрон воспользовался этим. Пронзив клювом шею противника, он из последних сил широко разинул его, раздирая шкуру и плоть чудовища. Дракон безвольно повис в когтях Байрона. «Саймон, получилось!» – обрадовалась Мэлори. Саймон наблюдал, как Байрон приземлился рядом с ним. Перья грифона были забрызганы кровью, и он еле держался на ногах. Выпустив из когтей тело большого дракона, Байрон продолжил доедать маленьких. «Все пошло не так, как мы планировали», — сказал Саймон. «Но мы уже совсем рядом с мусорным дворцом», — показал в сторону замка Джаред. «Мама наверняка там». «Саймон, ты в силах пойти туда с нами, сможешь?» — спросила Мэлори, хотя и сама выглядела неважно, с царапинами на щеках и в порванной куртке. Саймон кивнул, но лицо его было мрачным. «Я-то смогу, а вот Байрон... не знаю». «Давайте оставим его здесь», — сказал Джаред. «Я думаю, он скоро придет в себя. Кажется, драконий яд на него не действует». Байрон заглотил очередную черную извивающуюся тварь и с благодарностью посмотрел на братьев и сестру Грейс своими удивительными золотыми глазами. Саймон ласково потрепал его по носу. «Да, кажется, эти дракончики нравятся ему больше любой другой еды, которой я его кормил». «Дай-ка я посмотрю, что можно сделать с твоей рукой», — сказала Мэлори. «Думаю, она сломана». Она оторвала от подола своей нижней рубашки широкий лоскут, чтобы привязать руку Саймона к его боку. «Ты точно знаешь, что делаешь? Уверена, что так надо?» — спросил Саймон, морщась от боли. «Уверена, уверена», — ответила Мэлори, туго стягивая повязку. Они шагали в направлении дворца. Это было грандиозное сооружение из чего-то похожего на цемент или штукатурный гипс, в который замешали гравий, осколки стекла, мятые алюминиевые банки. Смесь выглядела плохо спрессованной, и, казалось, стены отливали наспех. В некоторых местах виднелись корявые потеки, похожие на застывшую лаву. Окна были самых немыслимых форм, как будто тот, кто их создавал, прилаживал к зданию все, что находил. Внутри окон кое-где вспыхивал свет. Остроконечные шпили верхушками уходили в небо от главной крыши, которая была черной от смолы, а покрывавшая ее черепица из кусков стекла и жести выглядела как рыбья чешуя. Только подойдя ближе, Джаред разглядел, что главными воротами дворца служит старая латунная кроватная спинка. Перед дворцом в земле был глубокий ров, заполненный острыми ржавыми железяками и огромными кусками битого стекла. Подъемный мост был опущен. «Неужели гоблины не охраняют вход во дворец? Или здесь что-то не так?» – спросила Мэлори. Джаред огляделся. В отдалении, там, где, как он догадывался, находился лагерь гоблинов, в небо поднимался дымок от костра. «Скоро стемнеет», — заметил Саймон. «Все складывается как-то уж слишком просто», — задумчиво произнес Джаред. «Похоже на ловушку». «Ловушка это или нет, раз уж взялись, нужно идти до конца», — сказала Мэлори. Саймон согласно кивнул. Джареду показалось, что его брат стал еще бледнее, чересчур бледным. Какую же боль ему приходится терпеть, если даже красные от яда места на его коже побледнели? Осторожно, с опаской ступив на подвесной мост, Джаред напрягся в ожидании, произойдет что-нибудь или нет. Он не мог оторвать взгляда от торчащих из рва кусков стекла. Наконец решился и перебежал. Мэлори и Саймон, помедлив секунду, побежали за ним. Первое помещение, в которое дети попали, как только вошли в мусорный дворец, оказалось огромным холлом, стены которого представляли собой все те же бетонные блоки из утильсырья, замешанного в цемент. Потолочные своды были отделаны хромированными решетками радиаторов. Колпаки от автомобильных колес свисали с потолка на ржавых цепях, поблескивая в неверном свете грязно-желтых с потеками воска свечей. Внутрь одной из стен был встроен очаг, такой большой, что в нем, наверное, можно было бы зажарить на вертеле Джареда целиком. Вокруг стояла зловещая тишина. Шаги детей эхом отдавались во мраке помещения, а их тени на стенах принимали угрожающие размеры. Братья и сестра прошли дальше. Расставленные в беспорядке диваны и кушетки, мимо которых они проходили, были покрыты старыми дырявыми покрывалами и распространяли вокруг себя отвратительно затхлый запах. «Есть у нас что-нибудь хотя бы отдаленно напоминающее план?» – спросила Мэлори. «Не-а», – ответил Джаред. «Не-а», – эхом отозвался Саймон. «Тссс», – высунулся из капюшона портняшка. «Внимание! Вы ничего не слышите?» Все трое на минутку остановились, прислушиваясь. В воздухе раздавался едва различимый слабый звон, который звучал почти как музыка. «Я думаю, это идет оттуда», — сказал Джаред, толкая дверь, украшенную множеством, не меньше дюжины, наверное, шарообразных ручек. Внутри помещения дети обнаружили длинный обеденный стол. Грубую столешницу из массивных досок в трех местах подпирали такие же грубо сколоченные крест-накрест пильные козлы. Большую часть стола занимали оплывшие толстые свечи, все в потеках расплавленного воска с запахом горелой шерсти. Также стол был уставлен большими сальными тарелками, овальными блюдами и подносами с остатками пира, полуобглоданными жареными лягушками, огрызками яблок, хвостами и костями рыб. Мухи жадно жужжали вокруг остатков. Вновь откуда-то с другого конца стола донеслись тоненькие высокозвенящие трели. «Что там?» Саймон протиснулся между столом и огромным креслом и остановился, уставившись на что-то. Джареду и Мэлори не было видно, на что именно. Они протиснулись к нему. На полу рядом с открытым окном стоял большой бочонок с медом. В колеблющемся свете свечей Джаред разглядел попавших в медовый плен маленьких крылатых фей. Малютки тонули в тягучей жидкости, как в зыбучих песках. Плач и крики несчастных созданий и были теми звуками, что звенели в воздухе. Саймон принялся пальцами вытаскивать маленьких фей, чьи крылышки склеились из-за налипшего на них густого меда. Феи жалобно всхлипывали, когда он высаживал каждую на стол, и жались друг к другу, сбиваясь в липкую вялую кучу. Одна, оставшаяся в стороне, лежала безвольно, как кукла, и не издавала ни звука. Джаред отвел глаза, глядя вдаль через окно. А Мэлори спросила шепотом. «Думаешь, там есть еще?» «Думаю, да», — ответил Саймон. «На дне». «Нам нужно идти», — Джаред направился к выходу. От мысли о крошечных, утонувших феях, о невозможности им помочь, его мутило. «Что-то слишком тихо в этом дворце», — сказала Мэлори, последовав за ним. «Не может же Мульгарад все время сидеть здесь», — сказал Джаред. «Может быть, нам повезет. Может быть, мы просто найдем маму и уйдем». Мэлори кивнула, хотя не похоже было, что она так уж в этом уверена. Они прошли мимо висевшей на стене карты. Размером она была больше старой карты Артура, но на ней также были обозначены надписями некоторые места. Так, рядом с территорией свалки было криво начертано «Дворец Мульгарата», а вдоль всего верхнего края карты шел заголовок «Владение Мульгарата». «Смотрите!» – показал вперед Саймон. Перед ними был огромный зал, в центре которого возвышался трон. Окружала трон чешуя из грязных ковров. Все разных узоров, старые, истертые и дырявые, они покрывали пол, залезая друг на друга. Трон был сооружен из неаккуратно сваренных между собой кусков металла, кривых и во многих местах зазубренных. В дальнем конце зала вверх вела чудовищная винтовая лестница. Каждая ее ступень из толстенных досок была подвешена на двух длинных цепях. И вся эта огромная спираль раскачивалась от малейшего движения воздуха, будто легкая паутина. Уходившие во мрак ступени вселяли мысль, что забраться на них невозможно. Мэлори подтянулась на первую ступень. Доска опасно закачалась. Девочка попыталась одолеть вторую, но ее роста оказалось недостаточно для этого. «Эти ступени слишком далеко друг от друга», — пояснила она. «Специально для Огра», — сделал вывод Саймон. Наконец она сумела ухватиться за вторую ступень, навалилась на нее грудью и таким способом подтянулась. «Саймон не сможет сюда забраться», — высказала опасение Мел. «Я смогу! Я в порядке!» — настаивал Саймон, неуклюже карабкаясь на первую ступень. Мэлори покачала головой. «Свалишься!» «Держи его покрепче!» — прокричал портняшка, опять высовываясь из капюшона. «И все будет хорошо!» Потом Джаред с удивлением наблюдал, как каждая ступень, качнувшись, приближалась к следующей и устойчиво задерживалась для того, чтобы его брат и сестра залезли на нее. С одной действующей рукой и с помощью Мэлори Саймон взбирался по лестнице вверх. «Тебе тоже пора бы сдвинуться с места», — прозвучало из капюшона. «Ой, правда!» Джареду очень тяжело дался подъем по этой ужасной лестнице, даже несмотря на помощь домового. Чем выше мальчик поднимался, тем сильнее колотилось и ухало сердце у него в груди. Порез на ладони горел огнем, когда Джаред хватался за цепи. А стоило ему взглянуть вниз, в темноту, как голова мгновенно начинала кружиться. Добравшись до верха, маленький отряд оказался в холле с тремя дверями. Все три двери были абсолютно разными, и по размеру, и по форме. «Давайте попробуем зайти в среднюю», — предложил Саймон. «Мы столько шума наделали», — засомневалась Мел. «Вдруг нас там кто-нибудь поджидает? Даже подумать жутко». «И все же нужно идти до конца», — Джаред повторил слова сестры, произнесенные ею раньше. Мэлори улыбнулась и толкнула дверь. Перед ними открылось большое помещение с балконом, сложенным из больших, неровных, плохо подходящих друг другу камней. Из некоторых камней свисали вделанные в них цепи, которые, спутавшись между собой, в беспорядке валялись на полу. Огромные, как в соборе, окна с мозаичными витражами, из каких попало осколков, занимали другую стену. В дальнем углу зала дети увидели свою маму, связанную с кляпом во рту, сидевшую совершенно неподвижно, привалившись к стене. В другом углу, весь обмотанный веревками, которые были перекинуты через блок, висел их отец.